Сорняки – заповедник полезных насекомых. В классической агрономической науке принято считать, что заросли сорняков и диких растений по краям полей и огородов – это рассадник болезней и вредителей, и поэтому их необходимо скашивать как можно тщательнее. В органическом земледелии существует другой взгляд на эту проблему. Заросли вокруг полей – это естественная растительность, окружающая оккультуренную землю, а в естественной растительности действуют законы природы. Согласно этим законам, между вредителями и их естественными врагами устанавливается равновесие. В зарослях сорняков обитают не только вредители, но и насекомые, хищники и паразиты, которые сдерживают их бесконтрольное размножение. Их мы называем полезными. На посадках культурных растений, где преобладает один вид растений, это равновесие нарушено. Стоит какому-либо вредителю проникнуть в зону культурных растений, как он получает все возможности для неограниченного размножения, а именно избыток пищи и отсутствие врагов. В органическом земледелии, где не применяют ядохимикаты, важную роль играет создание условий для жизни полезных насекомых. Один из приемов – сохранение естественной растительности по краям оккультуренных земель. А если эти земли занимают достаточно большую площадь, то предлагается разделять их через определенные интервалы полосами с естественной растительностью. Эти полосы играют роль мини-заповедников, где обитают и вредные, и полезные насекомые. В случае, если на культурных растениях появляются вредители, а это всегда возможно, независимо от того, есть ли рядом сорняки или нет, вслед за ними переселяются их враги и тут же начинают свою работу. По закону равновесия, чем быстрее размножаются вредители, тем больше пищи для их врагов, и тем быстрее они начинают размножаться. Мини-заповедники избавляют от необходимости ожидать, пока полезные насекомые появятся из неизвестно какого далека и остановят размножение вредителей. В этом случае они всегда рядом. Наблюдения показали, что на больших полях, неразделенных описанным выше способом, повреждения вредителями по краям полей, где сохранилась естественная растительность, значительно меньше, чем в середине поля. В середине или начале второй половины лета, когда большая часть сорняков перестает цвести, сорняки скашивают, чтобы предотвратить их обсеменение. Здесь же можно по аналогии с вышесказанным привести пример из опыта японского фермера Масанобу Фукуока, о котором мы говорили ранее. В своем саду он выращивал особый вид акации, завезенный из Австралии, акацию Маришима. Это дерево растет круглый год, образуя все новые почки. Тли, которые кормятся на этих почках, интенсивно размножаются. Божьи коровки, питающиеся этими тлями, тоже размножаются не менее интенсивно. После того, как божьи коровки уничтожили всех тлей на акации, они перебираются на плодовые деревья и поедают там тлей, клещей, щитовок. Идея иметь в своем саду рассадник вредителей и одновременно их врагов кажется довольно парадоксальной. Но если в вашем саду совсем не будет вредителей, то не останется и их врагов. Им нечего будет есть, и они уйдут, а ваш сад останется беззащитным в случае внезапного нападения вредителей. Идея создать в саду мини-заповедник интересна, и почему бы не проверить ее на практике, используя вместо акации какое-нибудь другое любимое тлями растение. Надо только иметь в виду, что увеличение числа полезных насекомых отстает от появления вредителей примерно на 2 недели. Это время требуется для того, чтобы из отложенных яиц вылупилось новое многочисленное поколение прожорливых хищников. Так что 2 недели придется подождать, пока они примутся за работу и очистят ваш сад так тщательно, как не сделает никакой ядохимикат.